копать нелегко. Она сделала попытку вернуть разговор к огороду. Но я одолела. Она вошла в дом. «Меня на три таких дома хватит, Николай», — сказала она, пошире раздвигая шторы. «Мне бы хотелось обставить дом по-своему». Она засмеялась не без смущения. Стыдно сказать, дом был пропитан этими ее недугами и лекарствами. Она взглянула на стенные часы. Тангиев видел эти часы и прежде. «Видишь часы? Так из-за них дом чуть не перевернулся 3 дня назад. Но я хотела перенести их в другую комнату. Как-то архаично, 19 век. Так Иришка подняла такой скандал. Не надо, пусть все будет как при маме. Ты понимаешь? Понимаешь, Ирина, что мама моя сестра, при этом единственная. Я ей, если на то пошло, обязана больше, чем матери. Я ее любила». Знаешь, что она мне ответила? «Прежде любила, сейчас нет». «А может быть, я не права? Мне надо понять. От того, что я своя, мне 100 крат труднее. А потом Егор. Я скажу только тебе. Ему доставляет удовольствие винить себя, а они. Сережка пишет Ирине и не пишет отцу, или пишет так, от случая к случаю. Чтобы узнать, как там с Сережкой, отец должен спрашивать Ирину. Я же ее выненчила. Поверь, Николай, я выненчила». «Так чем Ирина теперь мне отвечает?» «Она ревнует меня к отцу. Ты только представь, этакая мошка ревнует». «Ну, а он видит все это?» «Конечно, видит, но у него мягкая рука, понимаешь, Николай? У такого человека рука должна быть покрепче». «А она у него не крепка?» «Ха, но ты же знаешь». Приехал Бардин, при этом не один, а с Иоанном. Заехал на Остоженку, уговорил отца поехать. Такого другого случая встретиться не будет. «Видел Якова?» — спросил Егор Иванович, усаживая Тамбиева против себя. «Рассказывай». Иоанн сел у окна, странно робкий, на себя не похожий. Казалось, он заранее согласился с тем, чтобы бразды беседы были у сына. Тамбиев говорил, а Бардин слушал, изредка вставляя словца. Тут был его начмет армии, ну, известный московский доктор, чинил сердца академикам российским. Так он говорит об Якове. Держит армию в строгости и себя не щадит. Бардин умолк, испытующе посмотрел на Тамбиева. «Ты скажи, Коля, скажи мне, положа руку на сердце, строг Бардин, а?» «Пожалуй», нехотя согласился Тамбиев. «Но чувствуется командарм, который может поднять армию на немца?» «Мне кажется, да». Тамбиеву еще не было понятно, куда клонит Егор Иванович. «Молодец! Молодец, Яков!» Вырвалось у Егора Ивановича, и он взглянул на отца, будто приглашая его разделить радость. «Как ты, батя?» И он молчал. Он положил больную руку на ладонь здоровой, положил бережно, как кладут малое дитя, того, гляди, погладит. «А он там улыбаться не разучился?» — вдруг спросил Иоанн. «Ну, он вот так и ходит. Так, сдвинув брови, а?» Что-то нащупал хитрый Иоанн в этом разговоре такое, что его немало заинтересовало. Тамбиева подмывала сказать старому Бардину дерзость. «Да есть ли у него право судить того, кто в пекле? Главное, чтобы дать немцу по загривку, а там он может и без восторга». «Верно, Николай, главное намылить немцу шею. А как он это сделает, не мое дело», — возликовал Егор Иванович. У него это вызвало такую бурную радость, потому что была возможность дать очередной бой старому Иоанну. Иоанн смотрел на младшего Бардина не без иронии. «А, по-моему, ты раньше времени колотишь в барабан». «Это почему же?» «Вот ты послушай меня, спокойно. Я чую, был один Яков, а стал другой. А знаешь, мне люб прежний Яков, честное слово, люб. Ну, я человек штатский, поэтому мое слово может показаться тебе словом профана. Не ставь мне это вину, вникни в мысль. Я скажу, есть две школы влияния на солдата. Прусская и русская. Что такое прусская? Суровость, жестокая точность, немногословность — это такая атрофия живого общения с солдатом. Атрофия слова живого и смеха. Говорят, что это ближайший путь к командирскому авторитету, а следовательно, к повиновению. По мне, не столько к авторитету, а сколько к страху. Есть другая школа русская. Командир, будь он хоть сам маршал, такой же солдат, как и все остальные, а поэтому он может и скоротать с солдатами время на привале, и переброситься с ними шуткой, и съесть с ними котелок каши, и пожурить солдата на народе, и похвалить его тоже на народе. Кстати, Суворов был, и Кутузов тоже был таким, да и у наших Чапаева и Котовского было нечто такое суворовское. Кстати, Чапаеву и Котовскому это было нужно позарез. Ведь мы же армия, которая первый раз в истории человечества знает, за что она борется. А коль знает, ей, как можно догадаться, это объяснили. Ну, прусская армия, отродясь, не знала, за что она борется. Ей и нужен был командир бессловесный, а наша — нет.